7 вечера в пирожковой. Имей в виду, могу тебе уделить полчаса». Я понеслась одеваться и заводить копейку. Володя Костин — наш близкий друг. Такой приятель, который превратился в родственника. Впрочем, иные брат с сестрой без конца ругаются. Мы же с Вовкой живем душа в душу. Единственное, что меня раздражает в нем, это манера, придя домой, а мы живем в соседних квартирах, мигом разбросать свои вещи по всем комнатам, а носки торжественно устроить на спинке стула, где они и висят, пока Рэйчел или Рамик не утянут их и не начнут жевать, словно самую вкусную конфету. Судя по твоему возбужденному виду и торчащим дыбом волосам, ты в очередной раз вляпалась в историю, вздохнул Володя и вонзил зубы в ароматный пирожок. Волшебный вкус! Надо же! В пироге вполне приличная порция мяса. Кстати, отчего это у тебя ярко-голубые губы? Так теперь модно? Честно говоря, выглядит жутковато. «Голубые?» — изумилась я. «Вовсе нет, у меня помада оттенка мокрый песок». «Очевидно, марсианский», — хмыкнул Вовка. «Хотя нет. Говорят, на этой планете все красное». «Что у нас голубое?» «Венера. Значит, твой песок оттуда». «Ну, хватит идиотничать», — прошипела я. «У меня дело». «Эка невидаль», — хмыкнул приятель. «Я весь в делах, а губы у тебя все равно мерзейшего цвета. Впрочем, веки еще хуже. Как тебе угораздило намазюкать их чем-то желтым? Нет, оранжевым. Словом, чем-то ужасным. Ты посмотри сама. Все женщины вокруг нормальные, а ты просто маски-шоу». И он опять противно захихикал. Я вытащила пудреницу и уставилась в зеркало. Через пару секунд, когда исчезло первое изумление, до меня дошло, что, собираясь навстречу к Вовке и боясь опоздать, я навела красоту в попыхах, даже без зеркала. Сначала быстро провела по векам палочкой теней, а затем по губам помадой. Но и тени, и помада сделаны в виде карандашей. Вот я их и перепутала. И теперь у меня на глазах красуется мокрый песок, а на губах лазурная синева. Я схватила салфетку и попыталась стереть макияж. Вовка захохотал и мигом пришел в великолепное настроение. Я сочла момент подходящим и быстро рассказала про то, что стряслось за последние дни. Костин поскучнел. «Ну, от меня что ты хочешь?» «Я не верю в виновность Рады. Не можешь ли ты?» «Не могу!» — прервал меня друг. «Знаешь же, как меня бесит, когда ты лезешь не в свое дело». «Послушай, Вовчик, — тихо сказала я, — извини, конечно, что напоминаю, но когда вокруг все были уверены, что ты убийца, кто сумел установить истину? И вообще, я сейчас работаю в агентстве «Шерлок» начальником отдела. Поэтому мой интерес не простое любопытство, а служебная необходимость. Прости, но это мой способ заработать. Нас с Федорой нанял клиент, который хочет установить истину». Выпалив монолог на едином дыхании, я уставилась на майора.